Желание. Зачем я не птица, не ворон степной, пролетевший сейчас надо мной? Зачем не могу в небесах я парить и одну лишь свободу любить? На запад помчался бы я, где цветут моих предков поля, где в замке пустом на туманных горах их забвенный покоится прах. На древней стене их наследственный щит, и заржавленный меч их висит. Я стал бы летать над мечом и щитом, и смахнул бы я пыль с них крылом. И арфы шотландской струну бы задел, и по сводам бы звук полетел. Внимаем одним и одним пробужден, как раздался, так смолкнул бы он. Но тщетны мечты, бесполезны мольбы против строгих законов судьбы. Меж мной и холмами отчизны моей расстилаются волны морей. Последний потомок отважных бойцов увидает средь чуждых снегов. Я здесь был рожден, но не здешней душой. О, зачем я не ворон степной?